Глава 35. Камила. «Давай я провожу тебя до квартиры». «Не говори глупостей, она же совсем рядом». Я указываю на небольшое расстояние в конце коридора. «Никогда не знаешь, что может подстерегать на пути». Он улыбается, и у меня в груди возникают самые разные чувства. Вопросы о них даже не хочется задавать. Хочется просто наслаждаться. «Хорошо, согласна». Он стоит в дверях, одна рука на косяке. На нем только спортивные шорты и растрепанные волосы. Наверное, от того, что я крепко хваталась за них. Да, Камила, это действительно произошло. Кажется, я научилась чувствовать, и теперь не могу остановиться. Окружающий воздух холодит мою кожу. Когда я меняю позу, брюки натягиваются как раз в нужном направлении, и это является явным напоминанием о том, что только что произошло. Мои губы все еще покалывают от его поцелуев. Наши взгляды встречаются, задерживаются. Улыбка Рикса медленно расползается по губам. «Иисус, мои соски напрягаются от одного этого зрелища. Ты же понимаешь, что мы просто легко и беззаботно занялись сексом, и ты не должен сейчас ничем грузиться?» «Во-первых, если ты сейчас пытаешься каким-то образом поиграть с моим эго, чтобы у тебя было еще больше секса, то я на это не куплюсь. Просто попроси», — подмигивает он. «А во-вторых, все, что сегодня произошло, было не в тягость. Правда. На самом деле я только что нашел свое новое хобби». «Что? Хобби?» «Ага. Пытаюсь доставить Камиле максимальное количество оргазмов». Я обхватываю голову руками и смеюсь, прекрасно помня кайф от первого раза. И теперь пытаюсь представить, что за ночь у меня будет их несколько. «Те сердечки, которые ты должна была ставить в календаре, потому что ждешь меня, теперь будут означать оргазмы. Вопрос в том, сколько сердечек влезет в один квадратик». Он улыбается, явно гордый собой за эту идею. «Думаю, мы это выясним». Я смеюсь. Радость переполняет меня. Это так чертовски приятно. Дарит чувство свободы. Мои щеки болят от улыбки. «Хорошо. Не смею мешать тебе с твоим хобби». Он приближается ко мне и без предупреждения целует. За последние несколько часов мое тело испытало столько ощущений, о существовании которых я и не подозревала. И все же его губы, его язык, касающийся моего, зажигают меня еще больше. «Я обожаю вызовы, Гаечка, и ненавижу проигрывать». Он шлепает меня по заднице, когда я делаю шаг назад. «Хорошо, что я командный игрок». Я снова улыбаюсь. Его смех преследует меня, пока я неторопливо иду по коридору в свою квартиру. Он продолжает наблюдать за мной. Каждый шаг вызывает легкую боль между ног. Боже мой, я и понятия не имела, что это может быть так приятно. Вы только подумайте. Желание отразилось в его взгляде, когда он опустил голову и скользнул языком между моих бедер. Я вцепилась в его волосы, когда мышцы на бедрах начали сокращаться. Святые угодники! Я доводила себя до оргазма с помощью вибратора, под струей воды в душе, своими собственными пальцами. Но как вообще возможно, что ощущения были более интенсивными, более ошеломляющими, когда они возникали от руки, или, скорее, от очень умелого языка, Спенсера Рикса? Я думала, что не смогу перейти эту черту. Но я дошла до нее. И теперь не хочу возвращаться назад. Я захлопываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. Мои глаза плотно сжаты, а на губах неугасающая улыбка. Черт. Рикс смотрит на меня снизу вверх. Он между моих бедер и продолжает ухмыляться. Мое тело все еще пульсирует. Большие волны, которые превращаются в маленькие, а те, в свою очередь, в рябь. Кожа покалывает. Внутренняя поверхность бедер все еще ощущает прикосновение его щетины, а киска сжимается, когда он посасывает мой клитор. Я чувствую все, черт возьми, даже в таких местах, о которых я и не подозревала. Даже прикосновение простыней — это чересчур для моей новой гиперчувствительности. Но Рикс, опускаясь на колени, оказывается между моих бедер. Его член снова твердеет, и я радуюсь таким прикосновением. Наслаждению. Он может взять от меня все, что захочет. Он самодовольно ухмыляется, когда ложится на меня и целует. «А теперь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что ты не притворялась. Потому что если это так, то ты заслуживаешь премию «Оскар», — говорит Рикс как раз в тот момент, когда по моему телу пробегает очередная дрожь. Я хихикаю, и его язык скользит по моему, подразнивая. Я никогда в жизни не была так рада, что премия досталась не мне. Я смеюсь. Мой смех разносится по пустым комнатам, но приносит такое удовольствие. В течение многих лет я позволяла действиям Брэндона Лекруа сковывать меня. Его прикосновения поселили во мне сомнения и неуверенность. Его слова помешали мне принять свою сексуальность, лишили возможности наслаждаться чужими прикосновениями. Но больше нет. Возможно, я не смогу полностью заменить или отремонтировать те детали, которые у меня украл Брэндон. Но Спенсер Рикс только что проделал огромную работу, показав мне, что я могу наслаждаться прикосновениями другого мужчины. Я могу испытывать наслаждение. Я боялась, что никогда не буду чувствовать себя целой, сексуальной. Но теперь глубокие раны, с которыми я успела свыкнуться, возможно, смогут зажить. Шрамы останутся, поблекшие и скрытые под поверхностью. Но после сегодняшнего вечера, после того, что Рикс смог мне продемонстрировать, я, возможно, почувствую себя свободной.